Ее как будто там не было, а единственными живыми существами в подвале были цепи. Будучи медсестрой, ей приходилось иметь дело с психически больными людьми. Этот человек был серьезно болен. Это она знала совершенно точно. Он часто подходил к своему рабочему столу и раскладывал на нем другие цепи. Он заводил с ними долгие беседы, иногда умоляя о чем-то, иногда заверяя в своей преданности, иногда убеждая их, что все идет так, как они хотели. Когда он пытался сказать что-то ей, он всегда безнадежно заикался, в то время как с ними всегда разговаривал гладко и без проблем. Она дышала медленно и ровно, как будто спала. Через какое-то время она услышала звуки его шагов по направлению к лестнице, а затем по дому. Она услышала, как открылась и закрылась входная дверь, и открыла глаза. Снова стояла кромешная тьма. Она прислушалась. Над ней не было слышно никаких шагов. Это значило, что он ушел. Иногда он уходил на несколько часов, и она надеялась, что это как раз такой случай. Все ее тело заныло от боли, когда она снова начала изгибаться и извиваться. Как мотыльку, вылезающему из кокона, ей удалось сдвинуть мотки цепей по животу. Вскоре она была свободна до талии. Сражаясь со смирительной рубашкой, она смогла сесть. На мгновение у нее закружилась голова, и она чуть не упала в обморок. Но ей удалось справиться с головокружением. И теперь она трясла и двигала ногами, пока цепи не сдвинулись до колен. Она подтянула к себе щиколотки и вытащила из-под цепей обе ноги. Теперь она сидела на краю койки, все еще связанная смирительной рубашкой. Пора было решать эту проблему. Она думала о том, как вылезти из нее все время, пока лежала связанная. Когда он надевал ее, она была без сознания, но он, скорее всего, делал это в спешке и вряд ли хорошо ее завязал. Она вспомнила, как однажды видела передачу по телевизору про цирк, в которой артист демонстрировал, как выбраться из смирительной рубашки. Мысленно она тщательно прошлась по всем шагам. «Я смогу», — подумала она, — «я справлюсь». Сначала она расслабилась и выдохнула, максимально уменьшив свое тело. Смирительная рубашка стала свободней. Тогда она потянулась рукой к противоположному плечу. С такой позиции было нетрудно поднять руку и перенести ремень через голову так, чтобы он оказался спереди. Она поднесла застежку на рукаве к лицу и открыла ее зубами, а потом проделала то же со второй рукой. Теперь ее руки были абсолютно свободны, и она без труда справилась с оставшимися застежками. Встала и сняла с себя смирительную рубашку. Но когда она полностью освободилась, боль разыгралась с новой силой, и она рухнула обратно на койку. Мышцы, которые не использовались уже несколько дней, горели, а ее тело онемело от недостаточного притока крови. Она встряхнулась всем телом, потом собрала волю в кулак и заставила себя снова встать.